Пятое. Я же, сказал Секунд, прежде чем Апр отведет меня как судью, последую примеру честных и добросовестных людей, у которых в обычае отказываться от рассмотрения таких дел, относительно которых им заведомо ясно, какой стороне они отдадут свою благосклонность. Кому неизвестно, что нет никого, с кем бы я был связан теснее, и в силу давнишней дружбы, и вследствие длительной жизни, вместе, чем Салей Бас, прекраснейший человек и великолепный поэт, и если поэтическому искусству будет предъявлено обвинение, то другого, более подходящего подсудимого я не вижу». «Пусть успокоится, — проговорил Апр, — и Салей Бас, и всякий, кто занимается поэзией и ищет славы на поэтическом поприще, раз судебных дел он вести не может. И поскольку для разрешения этого спора, многоточие, смотри примечание восьмое, найден Третейский суд, я не допущу, чтобы ради защиты Матерна к его процессу были приобщены другие, но буду порицать перед всеми лишь его одного, ибо прирожденный оратор, в полном смысле этого слова, наделенный даром неподдельного мужественного красноречия, через которое мог бы приобрести и сохранить многих друзей, завязать связи, защитить провинции, он оставил это занятие. Хоть в нашем государстве невозможно представить себе другое, более плодотворное, учитывая его полезность, более приятное, учитывая даруемое им наслаждение, более достойное, учитывая сопряженное с ним положение, более заманчивое, учитывая громкую славу в городе Риме, более блестящее, учитывая известность во всей империи и у всех народов». Примечание восьмое. Текст в этом месте дефектен. Конец примечания. «Если во всех наших замыслах и поступках мы должны руководствоваться соображениями их житейской полезности, то существует ли что-нибудь столь же бесспорно полезное, как занятие этим искусством, вооружившись которым, ты всегда несешь защиту друзьям, помощь посторонним, спасение тем, кто на краю гибели, тогда как в завистников и недругов вселяешь боязнь и страх, сам вне опасности, как бы огражденный пожизненной властью и таким же могуществом». Страница 376. «Сила и полезность этого искусства познаются в том, что оно прибежище и оплот для других. Если же зашевелится подстерегающая тебя самого опасность, то право, панцирь и меч, опора в бою, нисколько не лучшее, чем красноречие для пребывающих под судом и находящихся на краю гибели, ведь оно и оборонительное, и наступательное оружие, которым можно как отражать удары, так и разить, будь то в суде или в сенате или у принцепса». Что иное противопоставил недавно Эпри Марцелл неприязненности сенаторов, как не свое красноречие. Примечание девятое. О столкновении в Сенате между Гельвидием Приском-старшим, зятем Тразеи Пета, и обвинителем Тразеи Эприем Марцеллом, смотри Тацит, история. Конец примечания. Припоясавшись им, грозный им, он взял верх над мудростью даже умевшего говорить, но неопытного и неумелого в схватках такого рода Гельвидия. О полезности красноречия я больше распространяться не буду. Полагаю, что и мой друг Матерн с этой стороны меньше всего станет меня оспаривать.